Суббота. Хорошие новости. Я металлург. Плохие новости. Я сделал ведро. Мягко говоря, сегодняшний день не задался. Началось все неплохо, потому что с рудой я разобрался довольно быстро. Но после этого было довольно паршиво. Первым делом я проверил свои сокровища, добытые в ущелье. Я положил черный булыжник, как я надеялся, уголь, и несколько кусков оранжевой руды в печку. Как только оранжевые блоки оказались в печи, вспыхнуло пламя. Очень похоже на то, как я готовил картошку, только с камнями. Черные булыжники действительно были углем. Пока все шло хорошо. Я нервно ждал. Спустя несколько секунд блок руды исчез, а на его месте появился серый слиток металла. Да! У меня получилось выплавить металл! Спустя несколько минут у меня была стопка свеженьких металлических слитков. Я подбежал к столу для крафта, расположил 7 слитков в форме ведра и получил ведро! Так просто! Я бегом направился наверх к Му. Пришло время молочка. Наверное, стоит признаться, что я в своей жизни лишь однажды доил корову во время экскурсии в детском саду. Думаю, у меня нет никаких талантов в данном направлении. Вот некоторые моменты, за которые мне до сих пор стыдно. Первый. Вонючие ноги. Я хотел быть первым в нашей группе, кто подоит корову, и обогнать задиру Дирка. Ему в голову, похоже, пришла та же идея. Мы гнались друг за другом через двор фермы. К сожалению, я не смотрел под ноги, как обычно, и наступил прямо в центр свежей коровьей лепешки. Фу! Другие ребята прозвали меня «Капитан Коровья Лепешка», и это прозвище оставалось со мной до 4 класса, когда я стал пучеглазиком. Второй. Молочная ванна. После инцидента с лепешкой я, видимо, недостаточно внимательно слушал объяснение экскурсовода. Когда подошла моя очередь, видимо, я сделал что-то совсем не то. Это, должно быть, заставило корову сильно понервничать, ведь она лягнула ведро. Брызги молока полетели во все стороны, но в основном на меня. Остаток экскурсии я пропустил, потому что пытался отмыть себя в туалете. Короче, правильнее будет сказать, что я знал, как не надо доить корову. В любом случае, я подошел к Муу и поставил ведро на землю рядом с ней. Оно упало с громким звуком «плюх». Оно было размером почти с Муу. Это точно не ведро, больше похоже на небольшую ванну. Когда я брал его со стола, оно не казалось таким большим. Или это старинный котел? О, нет. Значит ли это, что в Майнкрафте есть ведьмы? Я помотал головой, чтобы поскорее прогнать эту мысль. У меня не было времени переживать о ведьмах. Мне все еще было нужно ведро. Можно ли расплавить котел и снова получить металлические слитки? После того, как я стучал по нему, кидал его на стол для крафта и в печь, а также прыгал от злости и бессилия, я получил ответ — нельзя. И что мне делать с этим дурацким котлом? Я закинул его в один из сундуков в кабинете. К сожалению, у меня оставалось только 5 слитков металла, так что мне надо было использовать их очень аккуратно. Вернувшись к столу для крафта, я выложил 5 слитков в форме ведра. Я сразу понял, что получившийся предмет — не ведро, хотя бы потому, что у него на дне были колеса. Что это? Мобильная ванна? Магазинная тележка? Детская коляска? Конечно же, я не стал брать это, чем бы оно ни было, со стола для крафта. Я не мог придумать другую фигуру в форме ведра. Спустя какое-то время, мучаясь от безысходности, я попытался сделать миску. Угадайте, что я получил? Правильно, ведро. Пришло время доить Му. Наконец-то! Поднявшись наверх, я поставил ведро на землю рядом с Му, но оно почему-то зависло в воздухе. Это было плохо. Мне и в стоящее-то ведро тяжело подоить корову, а уж попасть молоком в движущуюся мишень. Сказала моя сторожевая корова и толкнула меня к ведру. «Эй, перестань!» — возмутился я и попытался ее оттолкнуть. Я даже не заметил, что ведро оказалось у меня в руках, а потом увидел, что оно полно молока. Сказала довольная собой корова. По-моему, она даже закатила глаза, глядя на меня. «Можно сказать, что Му сама себя подоила. Но я этому рад. Я бы никогда не догадался, что в Майнкрафте, чтобы получить молоко, надо коснуться коровы ведром. Почему мне кажется, что все мои питомцы умнее меня? Что ж, моя операция по приготовлению торта застопорилась. От одного ведра молока мне не было никакого толку. Нужны были еще два». А для этого мне надо было добыть еще 4 слитка металла. В ущелье я точно не пойду. Мне пришло в голову, что осталось лишь одно место, где можно найти металл. НЛО. Ведь космические корабли делают из металла. К сожалению, кажется, он полон странниками края.